Больше всего мне хотелось поднять парней, схватить Мэриан и убраться из Кларенса. Чем дальше, тем лучше. Увы, но я прекрасно понимал, что в лучшем случае мы доберемся до конюшен. И то вряд ли. Перед глазами мелькнула картина. Лежащие на площади тела, изрубленные на куски. Течет кровь, смешивается с весенней грязью, клочьями соломы и почерневшими кусками льда. Плохой вариант. Убить вампира? Высшего? Да, очень смешно. Ему достаточно шевельнуть рукой, чтобы меня размазало по стене. Погоди, Сергей. Я опустился на пол и уселся на звериную шкуру, лежащую у кровати. Не глядя, достал из набедренной сумки трубку и кисет. Тщательно, словно от этого зависела моя жизнь, набил ее табаком. Закурил, выпустил ароматный дым и посмотрел на огонь в камине. Погоди горячку пороть. Подумай, что мы имеем в сухом остатке. Вампир сказал, что Сьорра еще не взят под контроль. Если, конечно, не соврал, тварь. Он может. Так может соврать, что даже гномы не почувствуют подвоха. Сьорра. Сьорра. Значит, заговор мятежных норов и нежить в Кларенсе между собой не связаны? Получается, что здесь два заговора вместо одного. Берен де Вьерн. Да нам и одного хватит, чтобы в крови захлебнуться. С одной стороны. Если с Бартом Норсьорра будет заключен мир, то один заговор мы локализуем. Пусть и не изведем под корень, но выиграем время. С другой стороны. Таким образом дадим возможность Робину занять пост Вьернора. Откроем ему дорогу к власти. Почти безграничной власти на южных землях королевства. Вьернор, который находится под влиянием высшего вампира и слепо выполняет все его прихоти. Это просто королевский подарок для нежити. Нет, невозможно. Что будет? Плохо будет. Вампир получит все, что он хочет, и ему даже сражаться за это не придется. А если мы не заключим мир с Бартом? Тогда получим кровавую резню по всему южному побережью. Нежить, мятежные норы и мы. Каждый будет драться за себя, без малейших шансов выйти победителем. Учитывая возможности нечисти, в конце концов мы проиграем. Следующий вопрос. Мэриан. Хватит себе врать, Сергей. Будь такая возможность, ты бы без сожалений пожертвовал жителями Кларенса, чтобы ее спасти. А своими братьями? Теми, кто остался в замке Альткам. Как быть с ними? Ими тоже пожертвуешь? Достать кровь дракона? Нет, это не решит проблем. Только хуже сделаю. Зачем высшему вампиру эта кровь? Не иначе, как для того, чтобы дать своим соплеменникам-кровососам. Как там говорил старик? Если выпить драконью кровь, то она обнажает сущность и усиливает ее до немыслимых пределов. Да, именно так. Если я не достану крови, Мэриан погибнет или превратится в послушную игрушку. Ее подчинят, как подчинили себе Робина. Пообещать и не сделать? Тянуть время? Бред. Что мне делать? Хотелось завыть. Завыть, потому что сам забрался в эту ловушку. Замок повесил и ключ выбросил. Надо было оставаться в нашем Альткамме. Что бы это дало? Ничего. Небольшую отсрочку, а потом гарантированную гибель Ордена. Нас бы снесли с лица земли, как сносят гнилое дерево. И тогда бесследно исчезнут люди, попавшие в этот мир. Словно их и не было. И все начнется заново. На пустом месте. Без малейшего шанса на победу. Я молча докурил и подошел к окну. Распахнул, и в окно ворвался свежий вечерний ветер. Уже начало темнеть. В некоторых окнах виднелся слабый, едва заметный свет. Напротив моего окна, метрах в 20, покои Мэриан. Нет, я там не был. Герт рассказывал. Вот комната Нарессы. Несколько секунд я думал, потом сжал зубы. Нет, мальчики, так легко я вам ее не отдам. Забрал пояс, портупею с висящей на ней шпагой и вышел из комнаты. Повернул направо. Прошел по галерее и наткнулся на дежурившего здесь гнома. «Магистр?» «Тихо!» — я прижал палец к губам. «Все хорошо. Ты, главное, чужих не пропусти, а свои сами разберутся, куда и как». Гном кивнул, и я перебрался через ограждение. Здесь начинается узкий карниз, который опоясывает дом. «Ну, не такой уж и узкий. По нему можно пройти, если не боитесь высоты». Дверь была не заперта. Я тихо вошел и увидел Нарессу. Она сидела в кресле и смотрела на огонь в камине. Развернутая книга, лежавшая на коленях, была забыта. Девушка смотрела на огонь, и ее рыжие волосы казались частью этого пламени. Картина дышала покоем. Дышала бы, если быть точным. Потому что на щеке блеснула слеза. Горькая, как полынь. Она повернула голову, увидела меня и даже не испугалась. Вскочила, подбежала ко мне и уткнулась лицом в мою грудь. «Я знала, что ты придешь, Серж. Знала, что не бросишь меня здесь, среди...» «Маленькая моя, я...» «Никогда этого не говорил, но сейчас...» «Молчи!» Мэриан накрыла мои губы своими пальчиками и едва слышно сквозь слезы прошептала. «Молчи, Серж! Мне просто важно, что ты здесь. Здесь и сейчас. Ты знаешь, что нам отсюда не вырваться?» «Почему ты так решила?» Начал я, но она меня перебила и зашептала, почти задыхаясь. «Знай, тот, кто встретил нас в замке, уже не мой отец. Его душа умерла. Я это чувствую. Знаю. Мне страшно». «Я не дам тебя в обиду». Я шептал какую-то чепуху, гладя ее по голове, как маленького ребенка. «Никому и никогда. Я не хочу умирать. Не хочу превращаться в игрушку для нежити. Она здесь повсюду». «Ты ей не станешь, поверь». «Мне всегда было холодно в этом замке. Он холодный. Когда умерла мама, то на меня смотрели как на товар, который можно продать какому-нибудь богатому нору. Я не хочу. Мне не нужны эти дворцы. Нужен маленький кусочек счастья, о котором пишут в книгах. Маленький кусочек тепла, который у меня сохранился. Душу, которую хочется отдать тому, кто не будет смотреть на меня, как на Нарессу». «Мэриан». «Молчи, Серж». Она посмотрела таким взглядом, что у меня дыхание перехватило. Я медленно, тыльной стороной ладони провел по ее щеке, смахнул покатившуюся слезинку и прошептал. «Я тебя никогда и никому не отдам. Ты будешь моей. Только моей». Она еще плакала, но я уже обнял ее и поцеловал. Со всей нежностью, на которую был способен. Господи, что может сделать один лишь поцелуй? Она застонала и подалась навстречу, прижимаясь ко мне. Отдавая свое тепло, чтобы подарить себя. Всю, без остатка. Я принял этот драгоценный дар. Принял, отдавая взамен свою душу тепло и нежность. Чтобы заставить хоть ненадолго забыть о той опасности, которая ожидала нас утром. Утреннее солнце пробилось через мозаику из разноцветных стекол и осветило кровать. Мэриан так и заснула, обнимая меня за шею. Даже не просыпаясь, она поморщилась от света и попыталась уткнуться носом в подушку. Осторожно, чтобы не разбудить девушку, я повернулся на бок. Сдернул с шеи кожаный шнурок, на котором висел подарок целительницы Рейлин. Да, тот самый Аргнор. Подарок, определяющий мою судьбу. Кольца отливали теплым желтым цветом, будто их напоили медом. Пожалуй, что так и есть. Это тепло наших с Мэриан сердец. Тепло и нежность, которую мы подарили друг другу. Мэриан что-то пробурчала сквозь сон и открыла глаза. Покрывало соскользнуло и обнажило ее красивую грудь. «Запомни, маленькая моя», — я надел кольцо на ее палец. «Отныне я буду знать, что ты чувствуешь. Никогда не снимай его, и все будет хорошо. Веришь?» «Верю». «Это Аргнор?» «Да, это наш Аргнор». Я посмотрел в ее счастливые глаза и поцеловал. «А теперь спи, моя королева. Спи и ничего не бойся». Я тихо поднялся и оделся. Уже застегивая бесчисленные пуговицы на камзоле, я вдруг услышал за дверью шорох. Словно кто-то пискнул. Рывком открыл дверь и увидел служанку, которая вчера прислуживала за нашим столом. Та самая, с усиками и крысиной мордой. «Чего тебе?» — спросил я, но она не ответила. Стояла, смотрела и хлопала глазами. «Ниче...» «Кому-нибудь вякнешь? Повешу!» — тихо сказал я. «Поняла, тварь? И душу заберу!» «Поняла!» — она кивнула и опять захлопала глазами. «Вот и умница! А теперь возьми эту монетку и пошла вон отсюда! Когда будешь нужна, то позову! Брысь!» Я проводил ее взглядом, осторожно прикрыл дверь в спальню Мэриан и пошел к себе. Благо, что здесь совсем недалеко. Нужно лишь пройти по коридору, открыть окно, вылезти на черепичную крышу, потом узкий карниз и вот край галереи, куда можно перепрыгнуть. Правда, здесь дежурит один из гномов, но это ничего. Они парни умные, с понятием. Гном заметил меня, хмыкнул и тихо поздоровался. «Доброе утро, магистр!» «Доброе, доброе!» Через полчаса ко мне в комнату постучался Альвар. Он вошел и прикрыл дверь. «Пришел человек от Нора Робина. Вас приглашают на завтрак, Серж!» «Спасибо!» — кивнул я. «Скажи, что сейчас приду!»